Глава 34. Основывается ли добро на выгоде и корысти? Выгода является собой отрицательное начало, так как выражает потребность получения расчетным путем каких-либо результативных данных, преобладающих над параметрами потерь и затрат со стороны искателя выгоды. Но какова истинность осуществления добрых дел? Прежде всего, в деяниях добра человека интересует все та же выгода. Это касается индивида, к которому адресованы добрые проявления действительности, где он непосредственно становится обладателем выгодных условий собственного существования. А также это касается индивидов, участвующих в процессе сотворения добрых дел и затрачивающих на это собственные силовые и имущественные характеристики. Данный вид индивидов и будет рассмотрен нами в дальнейшем. Возникает вопрос: какую выгоду ищет в собственных деяниях творец добра? Ответ на этот вопрос зависит от уровня индивида. Если уровень низок, то личность чаще всего становится искателем корыстной выгоды, которая основана на грубых взаимообменных процессах, предоставляющих творцу добра ради корысти условия возможного получения желаемой формы результата. Взаимообмен здесь осуществляется по формуле «я тебе, ты мне», срабатывающей на тонком и материальном плане. Но при этом ответная реакция может и не последовать, то есть вторая часть формулы по какой-либо причине не реализуется. Тогда творец добра, в кавычках, восполняет утрату от неполученного удовлетворения злом или местью, направленным все в тот же адрес. Тем самым данный индивид все же получает впоследствии удовлетворение за причиненное зло, где субстанция добра нейтрализуется субстанцией зла, а та личность, от которой ожидалась отдача, в итоге за полученное добро пострадала. В этом принципе заключена корыстная выгода, энергетика которой все же становится получаемой индивидом первым либо вторым способом, то есть энергией добра или страданий за добро. Это проще увидеть из схемы, рисунок 29, вариант 1, показывающий, что индивид, творящий добро другому, в ответ не получает ответной реакции. Во втором варианте индивид номер 1 предпринимает соответствующие меры на любое получение энергии от индивида номер 2. На низком плане это легко сделать при помощи зла. Если же уровень индивида высок, то личность становится искателем бескорыстной выгоды. Данная выгода основана на стремлении получения удовольствия от собственно совершенных добрых дел, либо от доставленной другим минуты радости, что есть категория ощущений, которые являются чувственными реакциями от поступлений в матрицу души соответственного рода энергетик качественных составляющих. Испытываемая радость и есть получение на предопределяемом основании сотворения добрых дел конкретного вида энергий в собственную матрицу. Поэтому форма бескорыстной фактуры данного состояния выгоды все-таки не такая уж и бескорыстная. только на плане неосознанности момента претерпевания полной дальнейшей трансформации испытываемых ощущений, преобразования радости в энергосостояние качества, выгода может соответствовать номинации бескорыстного фактора. Следовательно, такой вид выгоды будет отвечать условиям, характеризующим состояние возвышенных мотивов, ощущаемых высокопотенциальными личностями. Но на высшем уровне формула данного процесса трансформации, как правило, полностью осознаваема высокопотенциальными индивидами. И поэтому условность совершения добрых дел у них сопровождается условностью обладания знаниями основ наивысшей морали и нравственности, что определяет фактуру привнесения добрых дел и, соответственно, ее качественную отдачу, которая непосредственно проявляется в условиях дальнейшего существования этих личностей, где кармическая зависимость создает систему получения взаимоотдачи. А это значит, если индивид пользуется бескорыстной выгодой, то и условность возникновения тенденций к улучшению собственных жизненных позиций у него возрастает. Если же наоборот, при стремлении к корыстной выгоде срабатывает карма, и идет она непосредственно от окружающих индивидов низкого плана. То есть на высших уровнях карма более глобальна и имеет несколько другую структуру, чем на низших порядках. Активность кармы высшего плана подчинена функционированию в масштабах формирования объема жизни. На низших же планах карма образует форму взаимообменных реакций между индивидами, но не направлена в общем на регулирование режима существования в худшую либо лучшую условность. Поэтому высокопотенциальным личностям не имеет смысла постоянно радоваться за свои поступки, направленные на сотворение добра, так как это составляет их образ жизни. И бесконечно пребывать в радости означает обрести привычку постоянной радости и счастья. Но все постоянное, как правило, становится неощутимо. Поэтому лишь условность функционирования на добро напоминает о существенных жизненных принципах, характеризующих общую целенаправленность их развития, но не заключающуюся в постоянстве испытания радостных ощущений. Истинность существования добрых дел состоит в реакциях взаимообменных процессов, формирующих структуру результата как итог устремлений индивида. Форма данного результата характеризует уровень индивида, то есть все его намерения и возможности, ведь по состоянию поступков можно судить и о положении индивида в иерархической системе.